Я нанял юриста, чтобы поставить Ромми в безвыходное положение, и команду частных сыщиков, чтобы перепроверять копов и их расследование. Отчет, который я получил по Ромми, полностью оправдал мои ожидания. Теннис неловко ерзает на соседнем сиденье. Молчание его угнетает. Он долго пытался убедить меня раскрыться, но я пока и подумать не могу о том, чтобы снова пройтись по всем ошибкам, которые допустил в отношении с Дженной. Третья машина въезжает на стоянку и паркуется, а вслед за ней еще две. Я опускаю солнцезащитный козырек, чтобы меня не так было видно. Друзья времен учебы в колледже, сокурсники школы бизнеса, соседи и коллеги проходят мимо меня по мере заполнения стоянки. Достаточно много коллег Дженны, моих поменьше. Однако ее фирма закрылась на сегодня, чтобы все могли прийти, а финансовые рынки закрываются разве что по причине смерти президента страны. Катя приезжает без Андрея, и мое сердце падает еще глубже. Она отправила мне записку, но я сомневаюсь, что наши с ней отношения можно наладить. Они и раньше были сложными, а теперь и вовсе запутались. С кем мне надо было поговорить, так это с Андреем. Он единственный человек, с которым я мог обсуждать свои семейные проблемы, и он и раньше помогал мне в трудную минуту. Когда умер мой отец, Андрей из Лондона прилетел в Огайо на похороны. На следующий вечер после похорон мы взобрались на холм, куда я в детстве ходил с отцом смотреть на звезды. Мы установили телескоп моего отца, разожгли костер и провели ночь, допивая виски. Ближе к рассвету поднялся легкий ветер, и я выбросил пепел отца в небо, и серый плюмаж потянулся к северу, к великим озерам. Родители Дженны? Спрашивает Теннис. Я бросаю взгляд в том же направлении, что и он, и киваю, не удивляясь, что он узнал их. Мэри О'Брайен, слегка уменьшенная копия Дженны, женщина, которая до недавнего времени выглядела моложе своих лет, независимо мыслящая, и чрезмерно откровенная, она устроила разнос полиции в прессе, критикуя их за пустую трату времени и энергии на раскапывание деталей обо мне, когда им следовало сконцентрироваться на других версиях. За это время мы с ней дважды встретились и пару раз поговорили по телефону. Очевидно, Дженна не распространялась о наших проблемах. Заметно, что Мэри измучена заботами, но в ее муже произошла еще более глубокая перемена. Эд, здоровяк старой закалки, громогласный разнорабочий с выпирающим животом и широкими плечами. Он настаивал на том, чтобы посоревноваться со мной в армстринге каждое Рождество с тех самых пор, как я начал встречаться с Дженной. Наш счет на нынешний день 0-22. Сегодня голова Эда болтается на груди, и он с трудом волочит ноги за своей женой, как боксер в состоянии грогги, совершенно ослабевший от горя. Дженна была их единственным ребенком. Я закрываю глаза, страстно желая успокоиться. Дженна унаследовала и откровенность своей матери, и идеализм своего отца. Она отчитала меня за мои консервативные взгляды в первый же день знакомства на последнем курсе колледжа, подойдя ко мне на вечеринке и высмеяла колонку, которую я вел в нашей газете. Мы провели целый час, споря о Рейгане и о его сокращении бюджета программы «Великое общество», после чего я предложил провести Дженну до дома. Вместо этого она провела меня до дома. И на следующее утро я проснулся рядом с ней, в чем мать родила, разрываясь между двумя физиологическими потребностями. К тому времени, как я примчался из ванной, Дженна уже наполовину оделась, ее теплые груди как раз исчезали под облегающей футболкой с изображением Тутс и Мейтлс, исполнителей регги. Она была высокой и стройной, с крепкими мышцами пловчихи и волосами песочного цвета, закрывающими ее лицо, когда она наклонилась, чтобы натянуть джинсы на голую ногу. На верхней губе у Дженны был бледный шрам, а серо-голубые глаза напоминали цветом мыльный камень. Увидев ее в утреннем свете, я почувствовал желание. Мои губы и пальцы горели от воспоминаний о прикосновениях прошлой ночи. «Не уходи», — попросил я, закрывая за собой дверь ванной. «Еще только 7. Мы можем поспать еще пару часов, а потом я приготовлю тебе завтрак». «Поспать?» — переспросила Дженна, многозначительно посмотрев на мои натянувшиеся трусы-боксеры. «Как скажешь? Как скажешь!» Никогда не слышала этого эвфемизма. «Послушай, прошлая ночь уже закончилась. Было весело». Она заправила волосы за уши и улыбнулась, обнажив неплотный ряд верхних зубов. «Спасибо. Слушай, сегодня в Дихаус вечеринка, мы могли бы встретиться там, или я за тобой заеду?» «Я не хожу на вечеринки, которые устраивают братство. Мы могли бы посмотреть кино. У меня полно дел. Занятие начинается. Но ведь ты должна поесть, я приготовлю ужин». «Ты хочешь, чтобы я обидела тебя?» — тихо спросила она, глядя мне прямо в глаза. «Похоже на то», — ответил я, абсолютно сбитый с толку, уже жалея, что столько выпил накануне вечером.